Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Часть 15. 2021 год. Я уж не помню, мы говорили об этом эпизоде или нет, но, во всяком случае, он занимает довольно существенное место в моих воспоминаниях об Ахматовой, поэтому я не буду ссылаться на что-то или, наоборот, отыскивать это, а просто упомяну о нем и дальше буду рассказывать. Он касается октябрьского дня 1964 года. Я был в гостях у Ахматовой. Она предложила вызвать такси и сделать прогулку по Ленинграду. У Троицкого моста небо над Невой было сплошь в низких тучах с расплывающимися краями. Внезапно за зданием биржи стал стремительно разгораться, вытягиваясь вертикально, световой столб, красноватый, а при желании что-то за ним увидеть и страшноватый. Потом в верхней его части возникло подобие поперечины, потом тучи в этом месте окончательно разошлись, блеснуло солнце, и видение пропало. Она воскликнула взволнованно: «Вы видели?» На завтра мы узнали, что в этот день был смещен Хрущев. Она прокомментировала: «Это Лермонтов. Стиль его круглых годовщин. В столетие с рождения, в 14-м году, война Первая мировая. В столетие со смерти, в 41-м, Великая Отечественная. 150 – дата так себе, ну и события пожиже, но все-таки с небесным знаменем». В минуту упоминания имени Лермонтова эта наша поездка каким-то боком наложилась на ее поездку с подругой за полвека до того на извозчике, как она рассказывала о таком старом, что мог еще Лермонтова возить. Наслушавшись их горячего обсуждения некой личной истории, он посочувствовал: «Обида ваша, барышни, очень ревная». Эти прошедшие с тех пор ахматовские 50 и извозческие почти 100, и лермонтовские 150, и ее такое личное, товарки по цеху, старшей сестры, чуть ли не бабки Арсеньевой, нежное к Лермонтову отношение так переплелись, что таинственным образом растянули ее собственную жизнь чуть не вдвое. И одновременно перевели и хрущевское падение из разряда сиюминутных событий в ряд исполненных исторического динамизма вообще, декабристского и других восстаний, дворцовых переворотов и прочего. Почти все, что оставила после себя Ахматова – стихи, пушкинистика, дневниковая проза, немногочисленные письма, просто осевшие в чужой памяти слова – это вещи с секретом. Проходит время – и тот, кто читает или вспоминает их, многократно уже им читанные и вспомненные, наталкивается на неожиданность. Позвольте, она же еще и вот на что указала этими словами, вот что выложила в их тени. За минувшие с того дня 50 лет я и написал о вставшем перед нами столпе, и издал написанное, и рассказывал при случае. И лишь в середине 2010-х годов мне пришло в голову, что ее замечание о магии лермонтовских дат распространяется и на нее самое. Она родилась через 75 лет после Лермонтова. Другими словами, 1914 год – это личная дата и ее биографии. Переломная. «Меня, как реку, суровая эпоха повернула, мне подменили жизнь в другое русло. Мимо другого потекла она, и я своих не знаю берегов». Произошло это в одночасье. Мы на 100 лет состарились, и это тогда случилось в час один. Тогда, 19 июля 1914 года, началась Первая мировая война, а с ней настоящее 20-е столетие. До этого же длилось, как выяснится вскоре, что-то 19-вековое. Может, тот век был и не лучше других, но с поправкой на коэффициент уходившей эпохи воспринимался основательным, пылким, ясным. Ахматова прожила до войны 25 детских, юных, молодых, беззаботных, счастливых, хотя и, как роду человеческому положено, тревожных и драматических лет. 23 июня 2014 года мы отмечали не столько 125-летие дня ее рождения, срок разноприродный, сознанием трудно охватываемый, непредставимый как целое, а столетие со дня ее 25-летия. 20-й показал, что за чудовище настоящий век, лагерный век волкодав. Мы в России знаем не биографии наших поэтов, а наборы ярких эпизодов из их жизни, превращенных молвой и адаптацией в фольклорные и идеологические памятники. Лицей, ссылка, брак, дуэль Пушкина, бритерство, кавказские ссылки, дуэль Лермонтова, пощечина, бедность, ссылки, смерть в лагере Мандельштама. Биографический набор Ахматовой укладывается в близкое к этим перечисления. Расстрел мужа, аресты сына, бедность, годы поношений после постановления ЦК партии 1946 года. За всякой биографией стоит судьба, но судьба поэта отвечает особым требованиям. В определенном смысле у поэта есть только судьба, биография – лишь ее протокол. Судьба – это не как сложилось, а в первую очередь зачем так сложилось. Зачем насмешнице и любимице всех друзей царскосельской веселой грешнице выпало стоять в тюремных очередях или наблюдать, как при виде ее знакомые переходят на другую сторону улицы. Нам строить догадки не по чину, но если вспомнить лермонтовское «Твой стих, как Божий дух носился над толпой», то, думаю, не будет умозрительной дерзостью допустить, что две последние, терзающие сердце третьей жизни после первой, цветущей, были назначены Анне Ахматовой для того, чтобы ее поэзия озвучила безязыкость народной боли, чтобы реквием стал молитвой не о себе одной, а обо всех, кто там стоял со мною, чтобы для них соткала я широкий покров из бедных у них же подслушанных слов. Осмелюсь еще вот на какой домысел. Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своею кровью склеить двух столетий позвонки? На этот вопрос Мандельштама я бы ответил тоже. Ахматова. Мне возразят, как же так, как же не сам он? Кровью он. Заглянул в зрачки он. Но склеить ему просто не хватило времени. Склеила она. Прожив после 1914 больше 50 лет, успев написать в конце 1930-х реквием и стихи к нему примыкающие, допомнить их до начала 1960-х, записать, дождаться их утечки в сам и потом там издат, личную свою манеру, вплетшуюся в большой стиль Серебряного века, она привила к дикости безысходного ужаса, захватившего страну в советский период. От нас скрыта роль поэтов, которую они играют в мистической конструкции мира. К примеру, почему в столетние годовщины дней их рождения и смерти случаются социальные катаклизмы? Но сомнений в связанности одного с другим у меня нет. Вот 125-летие со дня рождения Ахматовой. Ты считаешь, она родилась на Украине с украинской фамилией случайно, а не чтобы в той или иной неведомой нам форме через век с четвертью принять участие в крымских военно-политических потрясениях 2014 года. И думаешь, даром написала она 100 лет тому назад о своем детстве в Херсонесской бухте Севастополя: «Я собирала французские пули, как собирают грибы и чернику, и приносила домой в Подоле осколки ржавые бомб тяжелых». Пули и бомбы Крымской войны середины 19 века, 19-го в 21-м. Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Продолжение следует.